Вот они здесь, в этой самой Итаке, штат Калифорния, чуть не за 7000 миль от того места, которое веками было их родиной. Неудивительно, что на душе у них тоска. Но кто знает, не испытывали бы они такой же тоски, будь они у себя дома, за 7000 миль отсюда. Вот тут в лавке стоит его сын. И, глядя на него, отец словно видит самого себя, узнает глаза, а в них, ей-богу же, свою собственную печаль. Его сын — это он сам, только моложе. Отец берет отвергнутое яблоко, с треском откусывает огромный кусок, жует и глотает. Может, поспешность в еде и вселяет в него горечь. Яблоко слишком ценная вещь, им не бросаются. Ежели сын не желает его есть, приходится делать это отцу, хотя ему не нравится ни вкус яблок, ни их запах. Отец просто-напросто знает, что такими вещами не бросаются, и он продолжает кусать яблоко, жевать и глотать куски. Наконец он чувствует, что больше не может. Яблока слишком много, придется все-таки кусочек выбросить. С непривычной для него беззаботностью и все же не без сожаления он швыряет огрызок яблока в мусорный ящик. Мальчик позвал его снова. «Папа!» «А, Джон!» — отозвался отец. «Дай мне апельсин!» Отец выбрал из аккуратно уложенной горки самый большой апельсин и дал его мальчику. «Апельсин?» — сказал он. «На тебе апельсин!» Мальчик надкусил корку, а потом стал отдирать ее пальцами, сперва медленно и старательно, а потом с лихорадочной быстротой, так что не только ему самому, но и отцу стало казаться, будто стоит снять кожуру, как под ней он найдет не простой апельсин, а исполнение всех сердечных желаний. Мальчик положил корки на прилавок перед отцом, разделил апельсин надвое, отделил одну дольку, положил ее в рот, пожевал и проглотил. Но ах, опять не то. Это был просто-напросто апельсин, а не исполнение сердечных желаний. Сын подождал немножко, а потом положил остаток апельсина возле отца, и отец снова взял на себя незавершенный сыном труд и молча попытался его окончить. Но скоро не хватило больше сил, и около половины плода попало в мусорный ящик. «Папа! А, папа!» — через минуту позвал мальчик. И отец снова ответил. «А, Джон, дай мне конфету». «Конфету?» — спросил отец. «На тебе конфету». В витрине, где лежали конфеты, отец выбрал предмет вожделения всех здешних мальчишек — батон за 5 центов — и дал его сыну. Мальчик внимательно разглядел изделие, снял с него пергаментную обертку, откусил большой кусок, облитый шоколадом карамели, и опять не спеша, пожевав, проглотил. Но и карамель оказалась всего-навсего карамелью. Хотя, правда, и сладкой, но просто карамелью, и ничем больше. И в третий раз сын вернул отцу одну из мирских утех, которую, увы, не могла дать ему счастье. Терпеливо взял на себя отец и это бремя, ведь ничто не должно пропадать зря. Он взял конфету, хотел было надкусить ее, и раздумал. Отвернувшись, он швырнул батон в мусорный ящик. Неизвестно почему, но его вдруг охватила страшная злоба, и в душе он клял людей, живших за 7000 миль отсюда, по соседству с его страной, которые когда-то казались ему бесчеловечными, или, по меньшей мере, темными. «Ах, собаки!» — мысленно выругал он их. А сын снова обратился к отцу. «Папа!» — позвал он. «А, Джон, дай мне банан!» — сказал мальчик. Отец не удержался от вздоха, но не смог распроститься с последней надеждой. «Банан?» — переспросил он. «На тебе, банан!»